Когда приходит тварь. Часть шестая. 1 марта. Мать заехала за нами рано. Тетка еще была дома. Сновала по квартире туда-сюда. Собиралась на работу. Машка и вовсе видела сны. И дядя Леша не показывался. Наверное, тоже досыпал. Я услышала звонок и вышла потихоньку в коридор. «Ты еще не готова?» «Подстриглась. Куртка новая». В остальном вроде бы без изменений. Такая же, какой я ее помню. Просто отвыкла. И тебе доброе утро. Там что, заезд строго по часам или у нас плотный график мероприятий? Чего в такую рань-то? Подерзи еще. Бегом умываться, собираться. Я не раздеваюсь. Другая бы обрадовалась. Ругаться не хотелось. Я заперлась в ванной, включила воду на полную, да так и стояла несколько минут, оперевшись на раковину. Из коридора слышались голоса тетки и матери, но слов было не разобрать. Я и так знаю, о чем они. Сейчас тетка покажет матери новое окно, напомнит, сколько оно стоило, как будто мать успела забыть. Они вдвоем повздыхают на тему «За что нам это?», а потом пойдут пить чай. Мать расстегнет новую куртку, но не снимет, она же сказала «не раздеваюсь». Будет париться так, чтобы поторопить меня. Они обсудят цены на окна, молоко, сахар и проезд в метро. Поговорят о погоде и козлах-начальниках. Я сейчас умоюсь, оденусь и зайду к ним сразу после рецепта пирога. Это самая невинная тема. С нее сложнее переключиться на скандал. Я наберу номер Фантомаса на кухонном телефоне и напомню, что моя мать разлюбезно согласилась взять его в санаторий. Ведь он так хотел, так мечтал. В такой ситуации матери не хочется ни отказывать в последний момент, ни даже поторапливать Фантомаса. Пусть собирается хоть еще 3 часа. Мать добрая, она же согласилась взять его. Юрка позвонил в дверь, когда я еще одевалась. Как раз после подорожания проезда в метро. Еще было можно разрулить ситуацию, выскочить, впустить и сказать это самое. «Вот Фантомас, которого ты согласилась взять с нами. Он очень рад, но выскочить к нему в одной штанине я не могла». И все пошло не так. Фантомаса впустила тетка. Не кстати спросила, ты с ними? А я не знала. И мать, конечно, крутила свое. Я тоже, вот сюрприз. Тут Фантомас, как воспитанный мальчик, должен был покраснеть, уставиться в пол, пробубнить, как неудобно, я лучше пойду, и выйти до того, как ему успеют возразить. Он бы и пробубнил со взрослыми, он не такой борзый, как со мной. Но я уже выскочила на ходу, застегивая джинсы. «Мам, ты просто забыла. Я же спрашивала, можно Фантомасу с нами? И ты сказала, что номер двухкомнатный, проблем нет. Школу на карантин закрыли, ему скучно одному». «Хорошо, хорошо». Мать выставила вперед ладонь, как будто на нее нападали. «Я просто хотела побыть с тобой, пошептаться». «До 3-го нашепчемся», — пообещала я. «Он очень деликатный, правда, Фантомас?» Фантомас эффектно краснел и вертел в руках лямку рюкзака. Мать согласилась, что да, нашепчемся, и велела выдвигаться. «Спросите, зачем эти сложности?» «Напоминаю, я урод. Еще напоминаю. О лунном календаре мать осведомлена не хуже тетки. Почему она потащилась со мной в санаторий именно в эти дни? Еще посмотрим, но в любом случае на ночь она себя обезопасит, будьте спокойны. А вот зачем в полнолуние тащить с собой Фантомаса, матери не объяснишь. Мы ведь не говорим вслух о моей проблеме. Она и пыталась намекнуть, хотела побыть с тобой, пошептаться, но я типа не поняла. А возразить прямо для матери значит признать очевидное. Нет, она могла бы придумать хорошую отмазку еще тогда, по телефону. Но, видимо, сперва сказала про двухкомнатный номер, а потом подумала. Заврались все, и я этим пользуюсь. Мы уселись на заднее сиденье. Фантомас тут же достал какой-то геймбой и выпал из этого мира. Правильно, при матери с ним толком не поговоришь, а с матерью при Фантомасе. Во, влипло. Мать вела аккуратно, ворча под нос про гололед и раздолбанные дороги. Одновременно она пыталась вести с нами светскую беседу о школе. Фантомас невежливо уткнулся в игрушку. Мне пришлось отдуваться за двоих. Много задают? Не очень. Я все успеваю. А вот у Сашки с Фантомасом русичка-зверь. Десяток упражнений задать может, да еще и правила. У нас физик такой был. До сих пор всю физику помню. К счастью, до Тулы ехать не так уж далеко. Через несколько часов, когда меня уже трясло от писка Фантомасового геймбоя и глупых вопросов матери про школу, мы наконец приехали. Открылись автоматические ворота, сторож на КПП что-то спросил у матери. Еще несколько минут езды по территории, где там наш корпус. И вуаля, приехали. Мы встали на подземной парковке. Фантомас выскочил первым и поежился. В таких подвалах всегда холоднее, чем на улице. Замерзли? Мать открыла багажник и радостно навьючила на Фантомаса все три рюкзака. Сейчас отогреемся. Здесь варят отличный кофе, любишь? Она спросила Фантомаса, и он неловко кивнул в ответ из-под рюкзаков. Про тебя-то я знаю, тебе сладкую бурду подавай. А, вон лифт. Фантомас загрузился в кабину, с облегчением опустив на пол рюкзаки. Мы втиснулись к нему. Третий. Номеров на этаже 5, столик дежурный. Окна коридора выходят на рощицу. Так себе, у нас лес побольше. Из номера виден только заснеженный пустырь. Хотя, если приглядеться, вон хоккейная коробка, только там нет никого. А этот пятачок летом бывает теннисным кортом. Не смотри, как ссыльный на Сибирь. Здесь бассейн есть, кино, а на пятом этаже компьютерный зал. Услышав про компьютеры, Фантомас оживился. Бросил, пойду разведаю. И сбежал, не дождавшись кофе. Я бы тоже сбежал, но ведь мать не просто так везла меня сюда. Сейчас скажет, пока мы одни. Садись, пошепчемся. Последний раз, когда она предлагала пошептаться, меня увезли в Зеленоград. И что прикажете думать? Принесли кофе. Официант втолкнул столик на колесиках, сказал «добро пожаловать» и ушел, как не было. Навороченный санаторий, прям пятизвездочный отель. Нет, не бывало, в кино видела. Себе и Юрке мать заказала эспрессо в маленьких чашечках. Мне достался стакан латте. Молоко с сахаром. Не то, что дядя Леша делает, но пить можно. Не томи, мам. Я и не томлю. «Как у тебя в школе?» «Нормально, ты уже спрашивала, не за этим же ты меня сюда привезла?» «Не груби матери, очень даже за этим. Ты ведь у нас любишь путешествовать». «С чего это?» «Ты мне сама говорила». «Нет, но просто из любопытства, куда ты хочешь меня услать? Не верю, что в Турцию на каникулы. Мои родственнички ужасно боятся правды. Так боятся, что при первом намеке начинают орать. Ты как разговариваешь? Что значит услать? Мать полмесяца в чужом городе болталась, чтобы устроить тебя в это училище. В какое? Мореходка в Питере. Ты же любишь море. Вот это фантазия. То, что в мореходку я никогда не просилась, не обсуждается. Ты же любишь море? Удобный аргумент. Кто ж море не любит? Дело не в этом. Похоже, тетка со мной устала. А мать все-таки... не хочет жить в одном доме с уродом. Вот они и придумали мореходку. Жить буду в общаге, в море ходить на тренажерах, а потом и на судне. Домой наведываться раз в году и желательно не в полнолуние. Умно. Только меня забыли спросить. И Фантомаса твоего устрою, если хочешь. Возраст у него подходящий. Он же старше тебя. 9-й заканчивает. Погоди, а меня кто ж возьмет? Сдашь за 9-й экстерном, этой весной, сразу после 8-го. Я уже договорилась, ты же у меня умница. Я у тебя девочка, если ты не в курсе. Не груби матери. Девочек они берут. Правда, в этом потоке ты будешь одна. Но это и неплохо. Чем? Будет у тебя отдельная комната в общежитии. Если возьмут. Возьмут. Дядя Саша сказал, значит возьмут. Какой еще дядя Саша? Мой хороший знакомый и большой начальник. Поедем весной в Питер, познакомишься. Он тебя в обиду не даст, но и ты не подводи. Да и как тебя не взять? ты любого парня на стометровке сделаешь. Это правда. Правда-то правда, а все равно бред. Кому эта стометровка в море нужна? Где ж такой длины палубы? Ой, а не знаешь, какие бывают? И она принялась мне рассказывать, какие бывают палубы. Заговаривает зубы, лапшу вешать. Знает ведь что? Я не хочу. А тетя не хочет больше жить с тобой. С Машей ссоришься, окна бьешь. Ее тоже можно понять, она пожилой человек. Она на 5 лет моложе тебя. Ты тоже не хочешь со мной жить? У меня командировки, я просто не могу за тобой присматривать. А в мореходке сможешь? 2 раза в год на каникулах, да? Я злил ее специально. Мне хотелось, чтобы она уже двинула кулаком по столу и раз в жизни сказала мне правду. Ира, я тебя боюсь. Я хочу, чтобы в одну прекрасную ночь ты сожрала не меня, а кого-нибудь из соседей в общаге. И лучше, чтобы я об этом не знала. Мне очень дороги мои нервы. И очень трудно мириться с тем, что моя дочь урод. Я бы тогда поняла и даже в мореходку бы отправилась без вопросов. Идея-то неплохая, лучше, чем какой-нибудь скучный юрфак. Хватит! Ты прекрасно знаешь, почему я не могу жить с тобой. Ты поживешь у тети до лета и сдашь все экзамены, только попробуй не сдать. А потом поедешь в Петербург, как миленькая, и поступишь. Никто не спросит про твой возраст. Экзамены там несложные. Если что пойдет не так, я не про экзамены, а вообще, то сразу беги к дяде Саше, поняла? То есть, если я сожру кого-нибудь из соседей в общаге, то твой большой начальник меня отмажет? У тебя же будет своя комната, кого ты сожрешь, что за глупости? Я просто хотела услышать это от тебя. Что услышать? Не морочь мне голову, ты меня утомила. Буду вечером. И она просто сбежала, хлопнув дверью. Я так и сидела с полным стаканом латте. Думала, как так получилось и что теперь. Вроде не смертельно, даже здорово. Все будут зубрить квадратные корни и тангенсы-котангенсы, а я покорять море на тренажерах, а потом и взаправду. Все равно как оплеванная. Конечно, мать вернется, куда ей деться из номера-то. И я ее дожму. И тетку дожму. Пусть они мне скажут это в лицо. Надоел домашний театр. А летом уеду в Питер. Не хотят меня видеть. Да я их сама видеть не хочу. Фантомаса я нашла быстро. Компьютерный зал не потрудились оснастить наушниками, и шумы стрелялок было слышно еще в коридоре. Фантомас гнался за каким-то монстром и не очень-то мне обрадовался. «Я думал, ты с матерью секретничаешь». «Уже, мы поссорились. Хочешь со мной в мореходку?» «С тобой?» Он даже нажал паузу. «Вот оно, высшее проявление заинтересованности. Я думал, туда девчонок не берут». «Мать говорит, берут. А меня пусть только попробует не взять». «Да, ты сильная. А чего в мореходку-то?» «Хотят сплавить из дома, боятся». «Чего?» «Чего-чего? Погоди, они что, знают?» «Проснулся». «Знают. Я тебе еще месяц назад говорила, ты пропустил мимо ушей. Мать, когда узнала, сплавила меня к тетке. Тетка знала и делала вид, что все в порядке. А сейчас ей надоело. Я же тебе говорила, это не игрушки. Молись, чтобы твоя мать не узнала. Тогда неизвестно, куда сошлет. В мореходку или в интернат для душевнобольных. Она не такая». Он развернулся на стуле спиной к экрану, лицом ко мне. И фейс у него был очень задумчивый. «Доходит. А ведь и правда страшно за нее. Загрызу еще лунной ночью. Ты книжки с собой взяла? Мне захотелось треснуть его чем-нибудь тяжелым. Понял, наконец, осознал. Учиться надумал. Весь месяц дурака валял, а теперь... Извини, мы только на 2 дня приехали. Научишься еще». Я ушла, оставив его с компьютерными монстрами. Вечером мне пришлось мириться. Мы сидели в столовке у окна с тяжелыми синими шторами. Шведский стол, вид на рощу, свечки для уюта. Мать, наверное, долго выбирала этот санаторий, чтобы уговаривать меня на мореходку с комфортом. Темно и спокойно, и куда-то разом делось наше общее напряжение. Фантомас болтал о компьютерных игрушках, о турнире геймеров, в котором он успел поучаствовать, пока мы с матерью шептались в номере. Мать слушала и ухитрялась поддерживать беседу рассказами об электронных играх своей юности. Они с Фантомасом друг друга понимали. Я рассказала, во что долбилась Машка, сама почти не играю. В общем, нормально сидели, как будто с утра не переругались все. «Какие планы на вечер?» Мать спросила по-светски, как равных, а значит, планы она уже придумала всем. «Юра, хочешь со мной в кино? Там ужастик показывают». Фантомас опасливо посмотрел на меня, как будто ждал возмущения, и спросил сам. «А Ира?» «А Ира пойдет в бассейн». Она достала из сумочки ключи. «Вот, взяла у дежурной. Запрешься и плавай хоть всю ночь. А то уже весна, а кто-то сегодня слишком много ел». Она ущипнула меня за живот, как будто и впрямь заботится о моей фигуре. О мореходке не заговорила, боится скандалить. Боится скандалить, боится говорить правду. «Запирайся, Ира, в бассейне и вой там волком хоть до утра. Юрку твоего я эвакуирую в кино. Небось, в бассейне и решетки на окнах есть изнутри, чтобы мечом не выбили». «Спасибо, я взяла ключи. Где он, бассейн-то?» «В подвале, как спустишься, сразу налево». Она объяснила, а я кивала Фантомасу. «Слушай, балда, удерешь, приходи». И он слушал, мотал на ус и, судя по лицу, уже обдумывал план побега из кинотеатра. Такой скрипучий был мыслительный процесс на его физиономии, умора. Я даже побоялась, что он себя выдаст, и ловко повернул разговор на пляже, лето и кто куда поедет отдыхать. Фантомас немножко упростил лицо и включился в дискуссию. А в 10 мы уже разошлись кто куда. Кинотеатр был на последнем 5-м этаже, бассейн на -1. Сеанс в 10:30. Я не поленилась посмотреть. Значит, Фантомасу надо смотаться где-то с середины фильма, а после около часа мать начнет его искать. Она же не знает, что Фантомас теперь такой же, как я. Она думает, что ее непутевая дочка, урод, подкинула ей еще одного ребенка на присмотр. Так что искать она будет до рассвета. Ох, и влетит нам обоим с утра. Можешь шепнуть ей про Фантомаса, чтобы не волновалась. А вот фиг, пускай бегает. Она же не хочет говорить эту правду вслух. Вот и я не буду. Дверь в бассейн хорошая, железная. Мать грамотно мне выбрала место для ночной возни с тварью. Я заперлась изнутри. Фантомас достучится, а больше нам здесь никто и не нужен. И пошла осматривать поле боя. На низких подвальных окнах действительно были решетки. Хорошие, кованые. Не дурацкая сетка, которую тварь бы сорвала одной левой. Бассейн в соседнем зале, лягушатник. Много мечей и надувных игрушек. Ох, и напортим мы их за ночь. Матери счет предъявит. Тяжелые деревянные скамьи случайно не сломаем. В общем, хорошее место. Лучше, чем теткина квартира. Здесь куда меньше предметов, которые можно сломать или испортить. А вырваться отсюда вообще нереально. Мать молодец, позаботилась как смогла. Интересно, что она наплела дежурной, когда просила ключи на ночь. И во сколько ей это обошлось. Я даже обрадовалась. Уселась на скамейку, вытянула ноги и пожалела, что не захватила купальник. Фантомас мог зайти в любую минуту. Сбегать наверх, переодеться я еще успевала, но было лень. Большие часы за вышкой с надписью «Пума» показывали 5:12, когда в железную дверь заколотили ногами. Наконец-то. Фантомас ворвался взмыленный, спросил, который час. Как будто и так не чувствует. И зачем-то начал раздеваться. От твоей матери не убежишь. Полчаса на весь кинотеатр уговаривала меня потерпеть до конца фильма, прикинь? Я там со стыда сгорел. Вижу. Отставить стриптиз. Я заперла дверь. Повесила ключик рядом на гвоздь. Твари лапами не откроют. Это колдунам-перевертышам раздеваться нужно. А мы невольники. Так перебьемся. Как так? Так. А ты думал, я из леса к тетке всегда голышом возвращаюсь? Или волком шмотки в пасти и в окно? Оставайся как есть. Обернешься одетым и очнешься одетым. Слава богу. Фантомас присел на скамейку рядом со мной и стрелка на часах за вышкой щелкнула полночь.